Глава третья. Венеция. Наши дни. Александра не спала всю ночь. Она заставила себя отложить дневник на том самом месте, как... Нет, таких совпадений не бывает. Повелитель ночи. Теперь она хотя бы представляла, что это официальное лицо. Но почему такое странное название? И как мог венецианский магистрат оказаться в сегодняшней Венеции? Нет, хватит забивать голову чертовщиной. У нее на глазах произошло убийство, а она думает о мистике. Но сон не шел, а чертовщина из головы не уходила. На следующий день девушка еле усидела на занятиях и не успела закончиться последняя лекция, как она бегом рванула на станцию карабинеров. Лейтенант Пизани как раз пил кофе. Сашин приход его не обрадовал. Карабинер скривился, но махнул рукой на стул и попросил сотрудников принести еще одну чашку. «Я надеюсь, вы пришли с какой-то информацией?» «Я... Вы сейчас скажете, что я лезу не в свое дело. Но, пожалуйста, скажите, вы точно установили, что убитый не Дон Орацио?» «Абсолютно. Даже по отпечаткам пальцев. У него нет судимостей. Но было несколько проблем с законом». «Ох, Алессандра, знаете пословицу? «Ля курьозита учиза иль гатто». Любопытство кошку сгубило. «Что вам не живется спокойно?» Лейтенант отпил кофе, и его плечи расслабились. «Сегодня у нас был тяжелый день». «А вы говорили с настоящим Доном Орацио?» Он не взял трубку, и на стук в дверь никто не ответил. «Тот, кто убил фальшивого прорицателя, наверняка хотел убить настоящего. Но зачем фальшивый пришел на вечеринку?» «Это самое простое. Хозяйка дома сказала, что он потребовал наличные. И установил сумму 50 евро за разговор с ним. Минимум 10 человек захотели воспользоваться моментом, а это уже 500 евро. Он наврал быстрекороба и ушел с деньгами. Но как он узнал, что Дона Орацио пригласили на вечеринку?» «Это тоже простой вопрос. Вы же узнали. В маленьких мирках венецианских кварталов слухи расходятся быстро». «Но мог прийти настоящий». «Вы же сказали, что хозяйка удивилась приходу прорицателя. Слух о том, что он отказался, так же быстро дошел до всех ушей». «Если вы поговорите с прорицателем, пожалуйста, дайте мне знать». «От вас не отделаешься, да?» Саша помотала головой. Вернувшись домой, она первым делом постучала в дверь квартирной хозяйки. «О, Алессандра, заходи. Мы тут как раз... Ты присоединяйся, я сейчас сварю кофе». Саша вошла в комнату и увидела Анджелину в кресле за маленьким столиком. На столе лежала колода карт. Девушка села в соседнее кресло, присмотрелась к картам и очень удивилась, ведь вместо более-менее знакомых образов на картах были изображены кошки. Как необычно. Почему на картах кошки? «Ну как же, это венецианская таро средневековых кошек». «Никогда о таком не слышала». «Эта история уходит корнями в Средневековье». Джоя вошла в комнату с подносом, на котором пристроилась чашечка кофе для Саши и большая тарелка печенья бискотти для подруг. «Венеция всегда была полна кошек. Их здесь очень уважали и считали настоящими талисманами на удачу. Во времена торговли между Венецией и Востоком, когда с венецианскими галерами в город явилась черная или чумная мышь, далматинские кошки, жившие в городе, не смогли справиться с разносчиками болезни, оказались недостаточно свирепыми. И тогда в Венецию прибыла галера с кошками из Сирии и Палестины. Это были особые животные, полосатые кошки с характером свирепых охотников. Позднее они скрестились с местными кошками и стали настоящими хозяевами города. Бродили, где хотели, по улицам, дворам и площадям. Сегодня бродячих кошек в городе почти не встретишь, но они есть, прячутся возле больницы святых Джованни и Паоло». «А при чем здесь Таро?» «По легенде, среди кошек, доставленных в Венецию, были потомки египетских котов, тех самых, что связывали мир живых с миром мертвых. Говорят, один из тех котов до сих пор бродит по Венеции. Появляется ниоткуда и исчезает в никуда. А колода? Она родилась здесь, в гетто. Но ты знаешь, что случилось с евреями Венеции в годы Второй мировой. Древние знания утеряны. Осталась лишь колода». «Возьми колоду», — сказала Анджелина. Саша усмехнулась, уж сколько раз она вытаскивала странные карты. «Что ж, попробуем еще раз». «Подержи карты в руках. Задай мысленно вопрос, на который хочешь получить ответ». Саша кивнула. Анджелина забрала у нее колоду и открыла первую карту. Фигурка кошки в платье с крыльями наливала воду в кувшин. «Умеренность. Это то, что известно в настоящем». «В каком смысле?» «Эта карта говорит о балансе. Истинный баланс никогда не случается в жизни. Но умея балансировать между приливами и отливами, мы обретаем покой». Она открыла следующую карту. «Видишь, кот игнорирует предложенную ему чашку. Тебе предложили помощь, но ты была так занята другими мыслями, что этого не заметила». «По-моему, наоборот», — пробурчала Саша, думая о лейтенанте Карабинеров. «А теперь Анджелина открыла следующую карту. Видишь, кот раздает монеты. Это означает, что ты окажешь неоценимую помощь, но твоя роль — делать это, находясь в тени». «Интересно, ведь Сашин вопрос связан с убийством фальшивого предсказателя. И Анджелина не может об этом знать. Или знает? Наверное, все просто. Всех сейчас заботит один и тот же вопрос». Женщина тем временем перевернула еще одну карту. «Как странно». «Что странно?» «Эта карта обозначает дьявола». «Нет, не пугайтесь. В картах Таро это аллегории. Но эта карта необычна. Смотрите, кот в венецианской маске. Маски носят, когда хотят спрятаться, остаться неизвестными». Она открыла последнюю карту и улыбнулась. «Что там?» — вытянула шею Саша. «Даже во времена катастроф случается божественное вмешательство». «Чем сердце успокоится?» — пробормотала Саша. «И откуда же оно придет, интересно?» Когда Анджелина отправилась домой, Саша поинтересовалась, откуда у женщины эти карты. «Достались по наследству. Анджелина выросла в венецианском гетто, хотя сегодня это уже совсем другой квартал». «А почему она? Помните, когда лже... то есть прорицатель попросил погадать? Она смотрела на него с такой ненавистью. Они знакомы?» Джоя помолчала, потом со вздохом ответила. «Я думала, его убила Анджелина. Она ему угрожала. Пообещав смерть? Но это же не настоящая угроза». Но потом она сказала: «И я позабочусь, чтобы это произошло скорее раньше, чем позже». «Вы слышали? И вы сказали полиции? А куда было деваться?» «Но почему? Почему Анджелина так зла на него?» «У Анджелины была младшая сестра Эльвира. Когда девушка поступила в университет, у нее начались сильные головные боли. Она пошла к врачу, который отправил Эльвиру на обследование. Вместо этого девушки отправились к дону Арацио. Тот сказал, что Эльвира проживет долгую и счастливую жизнь». «И она не пошла на обследование?» «Нет. Боюсь, я догадываюсь, что случилось. Когда Эльвиру уговорили обратиться к врачам, опухоль мозга была уже неоперабельной. Она умерла через год». «И поэтому Анджелина ненавидит прорицателя? Но ведь здесь их вина. Да, он мошенник, но это они его послушали». «Всегда проще обвинять кого-то другого. У меня такое ощущение, что вы неплохо относитесь к дону Арацио». «Дело в том, что я на него работала». «На фокусника?» «О, он называл себя менталист». «Как в сериале?» «В каком сериале?» «Неважно. И что вы для него делали?» «Привозила еду». «Как это?» «На него эта история повлияла очень сильно. Именно поэтому 20 лет назад он спрятался в доме и больше никогда ни с кем не встречался. Но 20 лет назад не было доставки еды, не было мобильных телефонов с приложениями для заказа. А я тогда собиралась уходить с работы. Тяжело было, я же пекарь». «И что?» «И он узнал об этом. Позвонил, предложил зарплату не меньше, чем была у меня. И работа простая. Раз в день доставлять еду из ресторанов. Для него и Авроры. Кто такая Аврора? Его младшая сестра. Намного младше. Она приехала к нему незамужней, беременной, и некуда было идти. Она до сих пор живет с братом? Она умерла при родах. Осталась дочка, Тиа. Что с ней стало? Орацио вырастил девочку, нанял няню, потом гувернанток. Девочка никогда не ходила в школу. А как же она жила? Она немного не в себе и по-прежнему живет с ним. А кто же приносит теперь еду? Не знаю. Я проработала у него 5 лет, после чего он меня уволил. Почему? Появилась новая гувернантка, Мартина. Она хорошо готовила. Думаю, она и сейчас живет с ними и все организует. Но Венеция маленькая. Вы что, никогда не встречали ее в городе? Да я никуда не хожу. Достаточно моего квартала. Значит, вам он может открыть дверь. Как это? Ты что? Его же убили. Саша прикусила язык, но было поздно. Карабинеры полагают, что это был не он. Как не он? А вы уверены, что это он? Но ведь... Ну как же это? Ну кому надо выдавать себя? Так уверены? Теперь уже и не знаю. Он же представился. Я бы и не задумалась. Только не говорите никому, ладно? Даже Анджелине. А почему ты спросила, откроет ли он мне? Потому что карабинеры не смогли попасть в дом. Им не открыли. А вдруг вам откроют? Но зачем я туда пойду? Вы пойдете со мной. Мы должны убедиться, что он жив. И если кто-то выдал себя за него и был убит, прорицателю по-прежнему угрожает опасность. Нет, я не думаю. Если его убила Анджелина, это произошло случайно. И, честно говоря, я не могу ее осуждать. Такой шок увидеть виновника смерти сестры через столько лет. А если это не Анджелина? Увидев дом прорицателя, Саша совсем не удивилась. Проходя мимо во время прошлых приездов в Венецию, она всегда удивлялась, как сюда, неподалеку от Бьеннале, попал такой дом. 3-этажный, с мансардной надстройкой на 4-м, зелеными ставнями и типично венецианскими готическими окнами 1-го этажа. Во всем остальном он напоминал классический дом с привидениями где-то на большой земле. Во-первых, дом стоял отдельно от прочих. Во-вторых, он скрывался за огромными старыми деревьями, а сад обнесен деревянным забором. Кто в Венеции с их ценами на недвижимость и землю может себе такое позволить? Неплохо заработал прорицатель. Видимо, хорошо получалось предсказывать будущее. Как же он так прокололся с сестрой Анджелины? Или его финансы не имеют отношения к, так сказать, правительской деятельности? Джоя привычно просунула руку в калитку, отодвинула защелку, пробормотала. Ничего не изменилось за 10 лет. Смысла в современных запорах и домофонах действительно не было. Деревянный забор несложно перелезть. На двери незаметно ни камер, ни звонков, ни домофона. Саша восхитилась латунным дверным молотком. Выходит, гости здесь стучат, словно в средневековье. Любопытно. Стоило ей протянуть руку к молотку, как дверь распахнулась. В проеме появилась девушка в белом махровом халате, наброшенном поверх белой же блузки, и широких, черных, очень современных брюк палаццо. Волосы, собранные в пучок, придавали девушке вид секретарши. Но какая шикарная кожа! Просто фарфоровая! Вот только на фоне бледного прозрачного лица кроваво-красные губы казались совершенно неуместными. «Это она дома так красится?» Девушка мгновение смотрела на гостей, потом лениво процедила. «Вы кто?» «Ты знаешь, кто я». Джоя сказала это раздраженно, с неприязнью. «Скажи своему дяде, что мне нужно немедленно его увидеть». Девушка продолжала смотреть на нее, явно не узнавая. Перевела взгляд на Сашу. «А ты кто?» «Привет», — защебетала Саша. «Я Алессандра. Очень приятно познакомиться». Джоя ткнула ее острым локтем в бок. Саша ойкнула и сразу перешла к делу. «Нам нужно срочно увидеть вашего дядю». Девушка вздохнула, затем повернулась и пошла прочь. Халат волочился за ней по полу, и только тут Саша поняла, что это совсем не халат, а роскошная норковая шуба. Дверь она оставила открытой, и женщины быстренько юркнули внутрь. Внутри стены казались такими же холодными и серыми, как снаружи. Саша провела рукой по стене и сразу ее отдернула. Надо же, внутри необработанный камень. Кем они себя тут возомнили? Вампирами? «Не трогай», — прошептала Джоя. «Да это черт знает, что такое. Еще и холод зверский. Холоднее, чем на улице. Неудивительно, что девушка ходит дома в шубе». Наконец коридор закончился, и они вошли в огромную комнату, где ноги сразу утонули в мягких коврах. Пламя потрескивало в камине, но его было недостаточно, чтобы согреть зал с высоченными потолками, метров 15 и не меньше. Все лампы и бра были включены, но даже они вместе с лучами зимнего солнца в высоких стрельчатых окнах не рассеивали темноту до конца. Девушка исчезла, словно растворилась. «Чертовщина!» — снова прошептала Саша. Но раздался скрип двери, и в комнату вплыл персонаж, который никак не вписывался в антураж вампирского замка. Полная румяная женщина в фартуке сияла так, что можно было сразу выключать лампы. «Джоя!» — она поспешила навстречу. Черные с сединой кудряшки подпрыгивали, словно пружинки. Казалось, сейчас она задушит в объятиях худенькую квартирную хозяйку. Они одновременно зачастили, да на диалекте венециана, и Саша не понимала ни слова. Она дернула Джою за рукав, женщина опомнилась и представила девушку. «Алессандра живет у меня, а это Мартина». «О как!» А Саша думала, что в лице гувернантки-домохозяйки, прижившейся в вампирском палаццо, прорицатель обрел любовницу. Но как этот жизнерадостный колобок прижился в таком месте? «Так зачем вы сюда пришли? Это имеет отношение к Джованни?» «Джованни?» — удивилась Джоя, и Саша не сразу сообразила, о ком говорит Мартина, но тут же спохватилась. «Джованни Орландини». «Ну да, такой милый человек. Он работал у нас 3 года и всем нравился, особенно Тея». «Тея?» Саша поняла, что речь о племяннице, открывшей им дверь. «Но он намного старше. Когда у девушки нет общения, ей понравится кто угодно. Если ей не позволять заводить друзей и встречаться с мальчиками, неудивительно». «Так Мартина у нас бунтарка, и ей, видимо, это позволено». «Рацио не нравилось ее отношение?» — спросила Джоя. «Он признался, что собирается уволить Джованни. Не знаю, почему тянул. Эх, мы тут с вами сплетничаем, а хозяин ждет». Мартина поманила их за собой. «Кто такой Джованни?» — шепотом спросила Джоя. «Тот фальшивый Рацио, которого убили». «Значит, все-таки фальшивый. Но я вам ничего не говорила». Пройдя по узкому коридору, а затем поднявшись по лестнице, Саша оказалась в очень необычной комнате. Потолок-купол, невидимый с улицы, был расписан знаками зодиака, соседствующими с золотыми звездами на темно-синем фоне. Оторвав глаза от потолка, она увидела человека, стоявшего у небольшого окна. Человек повернулся и направился к ним. Да уж, Саша сама перепутала бы, кто есть кто. Неужели Джованни Орландини специально копировал хозяина? И все же, большая разница во взгляде. Наемный работник Джованни был вальяжен и самоуверен. Взгляд человека, встретившего их сейчас, испуган, даже затравлен. От него явственно исходит страх. И здесь тоже холод, от которого не спасает огонь в камине. «Рада тебя видеть, Ори! Столько лет прошло!» «Ты единственная, кто называет меня так. Полагаю, это не светский визит». «Боюсь, что нет». Прорицатель указал на стулья у камина. Но даже протянув озябшие руки к огню, Саша не почувствовала тепла. «Как они тут живут?» «Вчера поздно вечером к моим воротам подъехали карабинеры. А Джованни не вернулся домой. Значит, вы пришли поговорить о нем?» «Для этого не надо быть прорицателем», — буркнула Саша. «И ты, конечно, не открыл», — сказала Джоя. «Мне нечего сказать карабинерам. Но зачем пришли вы?» «Джованни Орландини убит. Кто-то принял его за вас и убил. Когда он узнает, что ошибся, вы будете в опасности». Прорицатель фыркнул, как большой морж. «Вы серьезно верите, что здесь?» Он обвел помещение рукой. «Мне может грозить опасность?» «Опасность может настигнуть где угодно. Ты превратился в агорафоба и изуродовал психику племянницы», — сказала Джоя. «Ты смеешь говорить мне, что лучше для моей племянницы?» «Давайте не будем спорить», — вмешалась Саша. «Почему Джованни пошел вместо вас на вечеринку сеньоры Марин?» «Наверное, решил погреться в лучах моей славы, а то в доме холодно», — с ухмылкой ответила Рацио. «И заработать денег, конечно». «Он сказал вам, что пойдет?» «Конечно, нет. Я бы не разрешил. Хотя, возможно, и разрешил бы. Это могло быть любопытным опытом». «Он был похож на вас, как две капли воды. Он всегда вас копировал?» «Вы шутите? У него короткая стрижка, черные волосы. Он моложе меня лет на 15. Но у него были длинные седые волосы, и выглядел он...» Саша осеклась. «Значит, он подготовился. Купил парик, загримировался. В таком виде он должен был выйти из дома. И никто не заметил?» «Мы не часто пересекаемся. Дом большой». «Вы знали, что у него были проблемы с законом?» Прорицатель кивнул. «Люди заслуживают второго шанса. Даже Джоя. Когда я нанял ее, она чувствовала себя обиженной, использованной и выброшенной на прошлой работе». «Откуда ты?» — ахнула Джоя. «Я видел тебя насквозь, но ты была способна простить и забыть». «Но Джованни совершал преступления, пусть мелкие». «Вы ошибаетесь, девушка. Источником любого плохого поступка является то, что внутри человека. Гнев, боль, обида или все вместе. Иногда нужно отрешиться от прошлого, которое преследует тебя, и тогда ты исцеляешься». «А чем здесь занимался Джованни?» «Он был принят на должность дворецкого, но поскольку у нас не бывает гостей, он занимался разной работой по дому. Помогал Мартине с уборкой, выполнял поручения и тому подобное». Как ни пытались гости убедить хозяина, что ему грозит опасность, прорицатель лишь хмыкал. Саше показалось, что ему с Джоей есть о чем поговорить, и сказала, что подождет женщину на улице. «Последний вопрос. Зачем кому-то убивать вас?» «Понятия не имею», — пожал плечами Орацио. «И если только...» «Что?» «И если только Анджелина до сих пор не простила меня». Саша пошла вниз по лестнице, надеясь, что не заблудится. Скрипнула дверь, и в проеме показалась Тея. Только в этот раз она была одета в длинное белое платье. Прижала палец к губам, поманила Сашу в комнату. «У меня мало времени. Если что-то случится с моим братом, Тея останется одна и пропадет. Ты можешь ему помочь?» «Погоди, в каком смысле братом? Ты же Тея. Мне нужна твоя помощь». Саша хотела спросить, что за чертовщина тут происходит и почему молодая девушка не сможет жить одна, но вместо этого спросила. «Ты думаешь, что-то случится с твоим... с Орацио?» «Да, плохое». В коридоре послышались шаги. Девушка снова приложила палец к губам и вытолкнула Сашу за дверь. «Я заблудилась. Осталась тут, боясь, что не найду выход». На голубом глазу заявила она Джоя и Орацио. «Что это было?» — спросила Джоя, когда они оказались на улице. «Вы о чем? «Там, в коридоре. Что ты там делала?» «Общалась с призраком. Во всяком случае, он пытался меня в этом убедить». «Ты шутишь? Что за призрак?» «Сестры Орацио. Призрак беспокоится о Тее. Думает, что она сама не сможет позаботиться о себе». Джоя пожала плечами, словно не удивилась сообщению о призраке. Когда сестра Орацио рожала, он не повез ее в роддом. Там бы все обошлось без трагедии, но ей пришлось рожать дома. И вот результат. Она умерла. «Но почему он запер девочку, потом девушку, в доме?» «Думаю, он боялся, что с ней что-то случится, и защищает ее по-своему. Я же говорила, что девочка со странностями. Наверное, это можно было вылечить. Но знаешь, он просто такой. Это его понимание любви, даже если он ошибается. А вы его защищаете. Как и он защитил меня, когда я осталась без работы и без денег. Ты не узнала вас, когда мы пришли. Ты ошибаешься. Она точно меня узнала.